Глава пятая. Повозка и снег. «Забрудвора, величайшего из вождей и любимца предков!» Шатаясь, напыщенно крикнул один из приближенных ферлоборца. Красный и, как положено человеку из его племени, с косами и кольцами в густой бороде. Вождь благосклонно кивнул и под восторженно пьяный рев осушил кубок. Горький эль приятно смочил горло. В голове появилась обманчивая легкость. На время у Брудвора получилось ни о чем не думать. Сидя на том самом троне, еще недавно занимаемом Рукертом VI, последним из своего рода, он просто наблюдал за тем, что происходит в зале. Вдоль его стен длинным квадратом расположились столы, за которыми набивали животы влиятельнейшие люди, обеспечившие победу его армии. На левой и правой сторонах комнаты висели портреты бывших комендантов Бранбурга, людей, судя по кисти художника, никогда не улыбавшихся и преисполненных чувства долга. Брудвор ухмыльнулся. Вряд ли бы им понравилось то, что сейчас творилось в этом древнем зале. Захватчики Бранбурга развлекались вовсю, нисколько не стесняясь гневных и осуждающих взглядов нарисованных лиц, смотревших на них со стен. Северяне с опухшими, но довольными лицами и пьяными глазами шумели, пели песни, обильно ели и пили, не церемонясь, бросали объедки на солому пола. Многие тискали девок с покорным видом сидевших на коленях захватчиков. Двое, став на табурет, мочились в окно, соревнуясь в дальности струи. По меньшей мере пятеро уже пали от усталости, согнувшись пополам и заснув прямо за столами. Тосты нередко повторялись или обрывались на полуслове. Но кого это волновало, если появлялся еще один повод выпить? Пир начался стихийно, охватил все закоулки Бранбурга и продолжался вот уже второй день кряду, достигнув своего пика. В обширных погребах крепости быстро обнаружились целые склады из дубовых бочек с элем и вином, после чего воины Севера принялись опустошать их с таким рвением и скоростью, словно каждому из них на завтра было суждено стать Вулгримом и отправиться в последний бой. Вождь понимал, что его войско заслужило короткую передышку, особенно те, кто наравне с ним принимал участие в первых атаках на стены и смог выжить в бесконечной мясорубке, дойдя до ворот крепости, а таких было много. Лишь сейчас, обильно заливая радость хмелем, поминая павших, они осознавали, как же им повезло. По этой причине вождь даже и не пытался остановить веселье, спокойно ожидая прибытия кораблей Ферла Ойлифа и Эльстиры. Кроме того, волноваться действительно было не о чем. Ближайшие силы империи, расквартированные в соседних крепостях и поселениях, не представляли значимой угрозы. Даже будучи поголовно пьяными, северяне смогли бы удержать Бранбург. Весть о его падении скоро должна была достичь ушей императора, и Брудвор многое бы отдал, чтобы посмотреть на его лицо в тот момент. Осушив очередной кубок, вождь уловил сладковатый запах горелого мяса, как будто снаружи готовили свинью на вертеле. Однако это было далеко не так. Обманчивый аромат уже давно витал повсюду. Брудвор просто успел к нему привыкнуть и старался не думать о его источнике. Он напомнил ему о том, что малая часть его армии в эту минуту не разделяет всеобщего веселья, а работает, не жалея сил, исполняя его приказ. Вождь знал, что количество жертв в захваченной крепости будет колоссальным, а потому не мог допустить распространения болезней. В эту минуту погребальные команды прочесывали город, искали трупы, собирали их в кучи и сжигали тела. Северян в присутствии шаманов и за всеми необходимыми почестями, имперцев, как правило, раздетыми догола и без церемоний. Сперва Брудвор подумывал о том, чтобы оставить тела защитников империи в холодных подземельях под Бранбургом, на тот случай, если их захотят достойно похоронить, однако отказался от этой идеи. Чтобы выдать останки павших, пришлось бы впустить в крепость огромнейший обоз, на загрузку которого ушло бы слишком много времени. Рисковать зря вождь не собирался, он и без того поставил на карту слишком многое. Сквозь гул разговоров и чей-то визгливый смех раздался настойчивый деревянный стук. Ферлборд, сидящий неподалеку от Брудвора, продолжал бить кружкой о стол до тех пор, пока в зале не наступила относительная тишина. Мужчина, кряхтя, встал и обратился к вождю. «Я хорошо знал твоего деда и отца». «Так ли хорошо?» «Они мечтали объединить Эргун с Вальтой и сделали это. Но как бы ни были велики их деяния и мудрость, никто из них даже и не помышлял о том, что пред благословленным предками может склониться империя Шторвудов. Признаюсь, мне тоже плохо верилось в это. До вчерашнего дня». В серых глазах полыхнуло пламя. «Теперь же я вижу, что ошибался. Сильно ошибался». По могучему телу пробежала судорога. «Взятие Бранбурга — это поражение империи, которое обеспечит нам 1000 побед. Так выпьем же за то, чтобы все твои планы и впредь сбывались, ибо это возвысит Эргунсвальд и принесет ему процветание». Бортс поднял кубок над головой и добавил: «Твой отец гордился бы тобой». Осушил его долгим залпом и сел, уставившись в одну точку. Речь была встречена бурным и громким одобрением. Эль вновь потек рекой. А вот Брудвор, услышав последние слова Ферла, неожиданно приуныл. Злость на отца давно угасла, время затянуло раны, оставив на месте воспоминания о прошлом лишь пустоту. Но сейчас от этой пустоты защемило сердце, а грудь начали раздирать противоречивые чувства. Всю свою жизнь он стремился доказать отцу, что ничуть не хуже старшего брата, что он способен на многое и достоин трона Скаймонда не меньше Сигизмира. И вот теперь, когда он вторгся в империю и пирует в самом Бранбурге, имея за спиной величайшее войско в истории Эргунсвальда, отца нет рядом. Эрнульф не увидит его триумфа, не сможет сказать, что ошибался в младшем сыне. Это было до невозможности обидно. Несправедливо, как если бы его жена Аструд села на трон Скаймонда. Углубляясь в дебри невеселых мыслей, Брудвор подумал о том, как могла бы сложиться жизнь, если бы отец поверил в него. Могли бы они штурмовать Бранбург вместе? «Наверное, чтобы это произошло, я должен был бы убить Сигизмира», — мрачно заключил вождь. А сам отец просто должен был родиться другим человеком. Его мучили вопросы, самые разные, на которые он уже никогда не сможет найти ответы. Вспоминал ли отец его перед смертью? Переживал ли о том, как все потом сложится? Сожалел ли хоть на каплю о том, как отдалились они в последние годы? Хотел ли он все исправить, хоть иногда? Почему? Почему ему вообще так важно, что подумал бы о нем отец? В глубине души Брудвор знал ответ. Знал, но не желал признаваться в этом, ища другие причины своих терзаний. Да, Эрнульф оказался далеко не самым достойным человеком. Его двуличие и коварство дорого обошлись всему Северу, и за что Брудвор больше всего ненавидел отца, его дружине. Но как бы сильно ни кипели в сыне злость и обида, какая-то часть всегда любила Эрнульфа. Потому что, как ни крути, он был отцом Брудвора, и другого у него уже никогда не будет. Вождь улыбался, смеялся, продолжая пить, кивая собравшимся в зале, бросая ответные речи, но внутри чувствовал себя глубоко одиноким. Не помогало даже присутствие сыновей. Непрошенная грусть овладела сердцем и никак не хотела уходить. Брудвор подумал о Нарьяне. Это всегда помогало в трудные минуты, но сейчас стало только хуже, а к чувству вины примешивался еще и стыд. Ведь, прощаясь, он будто бы сбежал от нее, как безусый юнец от заботливой матери, боящейся пропустить выступление уличных скоморохов. Теперь вождь понимал это. Будет ли она гордиться им, узнав о победе? Вряд ли. Брудвору вспомнился выразительный и печальный взгляд девушки, с которым она провожала его в их последнее утро. Интересно, как сильно выросла их дочь? Пошла ли она в мать или отца? Узнает ли она его, когда он вернется? Вряд ли. Вождь невольно свел брови вместе, сжав кубок так, что затрещало дерево. На миг ему захотелось бросить все и вернуться к Нарьяне с первым же кораблем, прижать ее к себе, взять на руки дочь и сказать им, как сильно он их любит. но лишь на миг. Ведь в конце концов он шел к высшей цели и понимал, что ради нее придется чем-то жертвовать. Когда-нибудь он обязательно обретет мир и покой. Возможно. Между тем находиться в зале стало невыносимо. Праздник надоел, все и все вокруг раздражали, шум и галдеж отдавались ноющей болью у висков. В то же время вождь не хотел покидать пир в одиночку. Ему было крайне необходимо с кем-то поговорить, и этот кто-то имел вполне определенное лицо. Широкое, бородатое, внимательно смотрящее прямо в глаза и, казалось, понимающее все, что происходило у него в голове. Брудвар едва заметно кивнул в сторону выхода. Вьорд намек понял, заговорщически приподняв один уголок рта. Только когда поднялся, вождь ощутил, насколько же был пьян. Ноги еле держали тело, рассудок затуманился, Ферлы и другие люди будто водили вокруг него хоровод, а их улыбки и крики стали казаться ему оскорбительными. Возникла мысль, а не насмехаются ли они над ним, видя, как тяжелы его движения? А не взять ли одного за грудки, да и треснуть о стену, показав, кто здесь хозяин? Что обсуждают аркалы за тем дальним столом, да еще и ухмыляются, бросая на него такие наглые взгляды? Никак забыли, какую милость он оказал их племени? Чего это так насупился Феррел Дулдаламирджорн? Ну какое же дурацкое имя! Не по вкусу местная выпивка? Или соскучился по Ферлу Ойлифу? А не вынашивают ли они заговор против него? Странно, чего это вдруг все притихли? Брудвар вовремя остановил себя, стряхнув крепкие объятия хмеля. Прокашлившись, он обратил заминку в шутку. «Ох, и долгий же выдался денек! Никак сегодня спать буду крепко! Вон как эти достойные мужи!» Указал на воинов, храпевших у миски с объедками. Подождав, пока стихнет волна смеха, продолжил. «Что ж, не хочется вас покидать!» Но боюсь, если задержусь еще на пару тостов, то и к следующей зиме не встану. Еще раз благодарю всех вас за...» Вождь замешкался, забыв, что хотел сказать. «За смелость, за храбрость, за...» «В общем...» — махнул рукой. «За то, что каждый из вас сделал для этой великой победы. Запомните этот день, ибо с него начинается новая история Эргунсвальда». Кружки забарабанили по столам с новой силой, раздался очередной крик «За вождя!», дав сигнал к новому этапу попойки. Уходя, вождь старался идти ровно, но сделать это было непросто. Он чувствовал себя кораблем, попавшим в разрушительный шторм. Невидимые волны безжалостно качали его во все стороны, так и норовя свалить с ног. Кто-то попытался взять его под руку, но Брудвар лишь раздраженно отмахнулся. Сосредоточившись на очертании низкой двери, Брудвар настойчиво пошел к ней, твердо решив пройти это испытание в одиночку. К его счастью, к залу вело несколько потайных ходов и примыкающих к ним лестниц, сделанных под более щадящим углом. При мысли о спуске по тем крутым ступеням, которые удерживали войны Империи, вождь ощутил тошноту и резкое головокружение. Пара бедолаг сегодня уже успела свернуть шеи и разбить головы там, а он меньше всего на свете хотел погибать таким же бесславным образом. Вождь облегченно выдохнул лишь тогда, когда взялся за деревянную ручку и убедился, что не ошибся дверью. Протолкнув свое тело сквозь узкие коридоры, царапнув плечами холодный камень, вождь наконец-то оказался на зубчатой стене. Она вела к части замка, где расположились покои бывших комендантов Бранбурга. Ныне их занимал вождь Севера. На полпути Брудвар остановился, приказал страже удалиться и оставить его наедине с Вьордом. Старые друзья долго молчали, прежде чем хоть кто-то из них проронил слово. Стоя рядом, положа руки на стену, они смотрели в густую темноту ночи. Сейчас она казалась им по-летнему жаркой. Усталый и потрепанный Бранбург засыпал. Дотлевали погребальные костры, гасли одинокие факелы и лампады. Теплый свет рукотворных огней сменило морозное сияние тысяч звезд и тусклого полумесяца. Стихли пьяные крики и задорные песни. Заговорило стылое море, то беспокойно шумя, то переходя на успокаивающий шепот. Постепенно к Брудвору возвращался контроль над собой. В голове посвежело, мысли прояснились, а глаза перестали смыкаться. Вьорт откупорил флягу, глотнул и передал ее вождю. «Давай-ка выпьем за наших. Жаль, что немногие дожили до этого дня». «Жаль». Брудвор поднял емкость к небу. Он помнил имя и лицо каждого, кто погиб в ущелье четырех ветров. Вождю представилось, как они улыбаются ему, поздравляя с победой. От этого стало легче. «За нашу дружину!» Они заняли почетные места в своих родовых кольцах. Вечна им память и уважение. Нечто терпкое и горькое, как полынь, обожгло горло. Вождь даже не скривился. Кузнец понуро опустил голову, в глазах застыла странная нерешительность и какая-то печаль. «Неужели он все еще так сильно грустит по дружине?» — задумался Брудвор. «Хотя, а почему бы и нет?» По опыту вождь знал, что хмель не облегчает боль, а лишь усиливает чувство потери. Однако тот же опыт подсказывал, что Вьорда терзает нечто другое. Вождь покинул зал с острым желанием поделиться с давним соратником всем тем, что тревожило его. Но сейчас он ясно понял, что выговориться нужно было как раз другу. Вот только Вьорд не решался первым начать разговор. Эх, а ведь раньше они могли болтать всю ночь без умолку. Казалось, они были детьми, когда в последний раз делились друг с другом секретами и советовались по вопросам, на которые не могли найти ответы ни сердце, ни разум. «Присядем? А то ноги что-то сегодня не держат», — улыбнулся Брудвор. «Ну давай», — прокряхтел Вьорд. Друзья вытянули стопы, прислонившись к стене. Флягу с настойкой поставили между собой, так, на всякий случай. «Вьорд, скажи честно, почему ты поплыл со мной?» Кузнец тряхнул головой, но не ответил. На лбу пролегла глубокая складка. От молчания друга Брудвору стало досадно. Вождь не выдержал. «Помню, ты так резко изменился после гибели дружины. Да тебя будто подменили. Ты отказался пойти ко мне на службу, а ты знаешь, я бы тебя не обидел. Ладно, плевать на службу, не всем Скаймонд по душе, но ты мог занять мое место и возродить дружину. Но ты уступил Грайдис и не вступил в ее отряд. Ты хотел мира, я помню. Но получив его, ты стал другим, другим, понимаешь? Ты отдалился. И я не вижу, чтобы мир сделал тебя счастливее, но время идет, а ты так ничего и не объясняешь мне. Мы много пережили с тобой, и ты уж не обижайся, я считаю, что не заслужил такого отношения. Уж мне, ты бы мог сказать, что с тобой происходит?» «Я...» «Дай договорить», — распалялся вождь. «Да, в последние годы ты вроде как стал напоминать себя прежнего. Но я-то вижу, что с тобой не все хорошо. И кровь на твоем молоте не убедит меня в обратном». Брудвор жадно выпил, задрав подбородок кверху. Внутри него все кипело, хотелось сказать что-то резкое, выплеснуть всю злость наружу. Хотелось, чтобы Вьорд понял его чувства. Но Брудвор уже второй раз за ночь остановил себя, осознав, что перебрал. Как раз вовремя, потому что друг потянулся за флягой, неспешно глотнул, после чего изрек. «Мне просто тяжело говорить об этом. И стыдно». По заросшим скулам заходили желваки. «Стыдно!» Брудвора словно окатили бадьей ледяной воды. Вьорд был одним из немногих мужчин на его памяти, которые не снимали напряжение после битв, насилуя мирное население или отрезая ему пальцы. Он вообще всегда старался поступать по совести и действовать в соответствии со своими принципами. Брудвор пытался жить так же, но понимал, что у него это получалось хуже. «Что бы ты ни натворил, уверен, ты зря себя коришь», — как можно мягче сказал вождь. «Дело не в этом». Вьорд закусил губу. Взгляд его стал таким грустным и тоскливым, будто он впитал в себя всю горечь и боль мира. «Я не могу иметь детей. А ты не представляешь, как я хотел бы этого. Я бы все отдал за эту возможность». Брудвор замолчал. Он и представить не мог, что речь пойдет об этом. Пока не знал, что следует сказать, чувствуя смущение за недавний порыв. «Ты знаешь, после гибели дружины я и впрямь решил, что настало время для перемен. Еще и одноглазый со своим последним словом. Ну, ты помнишь, знаешь, наверное». «Помню. Знаю». «Я думал, что уж в этот-то раз предки не откажут мне в продолжении рода, и все получится. Но нет. Чудо, чтоб его, не случилось. Почему ты думаешь, что дело в тебе?» «Я это знаю», — твердо сказал Вьорд. «Ты помнишь, сколько у меня было жен еще до того, как ты стал вождем?» «Ну, 5 уж точно». 8, Брудвор, 8!» «И что с того?» «Всякое бывает, не сошлись характерами». «Да нет, это я так тебе говорил. Правда была в том, что ни одна из них не понесла от меня». «Значит, плохо старался». «Перестань», — отрезал кузнец. «А сколько у меня было рабынь? Я покупал и трахал их дюжинами, но ни одна, понимаешь, ни одна не родила мне сына или дочку. Вот и в последний раз ничего не вышло. Когда молитвы перестали помогать, я обратился к шаманам и лучшим костоправам, которых смог отыскать. Немногие осмелились сказать мне правду в лицо. Те, кто посмелее, сказали, что, скорее всего, я отморозил яйца еще в детстве», — со злостью произнес мужчина. «Студеный берег, да поглотит его бездна, сделал меня бесплодным». Вождь помнил ту историю. Однажды юный соратник чуть было не погиб, провалившись под лед. Да и вообще кузнец часто вспоминал, в каких суровых условиях ему приходилось раньше жить и как он постоянно мерз. Вьорд, хоть и был северянином, ненавидел зимы. «Разве никто из шаманов не может тебе помочь? Да быть такого не может!» Вьорд скривился. «Думаешь, я не слушал их советов? Ха! Как бы не так! Я много чего испробовал, поверь, очень много! Проклятье, да я жрал высушенный член кабана и запивал его отваром семян подорожника!» Мужчина взял камень и швырнул его в темень. «Расскажешь кому-нибудь, убью!» Буркнул в конце. «Ну и дела!» Брудвор покачал головой. «Мы живем в мире, населенном богами и духами, полном диковинных вещей. В мире, где шаманы могут убивать чудовищ словом и лечить почти мертвых, и никто не может помочь тебе». «И ирония, как сказал бы одноглазый». «Ага, так и сказал бы». «В конце концов, я понял, что мирной жизни мне уже не видать, и пошел за тобой». Голос Вьорда стал тихим, как журчание ручья. «Вот и вся правда. Кто знает, может быть, на этом берегу стылого моря найдется способ что-то изменить». Вождь придвинулся к соратнику, закинул руку ему на шею и полуобнял. «Если он есть, будь уверен, мы найдем его. Слышишь меня? Найдем!» Разгоряченный от хмеля и светлого прилива дружеских чувств, он искренне хотел помочь Вьорду и верил в то, что все получится. Не знал как, но верил. «Да когда тебе его искать-то?» — осклабился кузнец. «Вишь, каким важным человеком стал!» «Найдем, ты не переживай. Вот разберусь с императором, и тогда заживем». «Нет, Брудвор, это вряд ли. И ты лучше меня это знаешь. Вождь меньше всех властен над своим временем. У тебя полно других забот, так что, как раньше, уже не будет. Тут я сам по себе». «Ну, может, ты и прав». Брудвор не стал отрицать очевидное, хотя ему хотелось продолжить спор. Друзья притихли, выпили, думая каждое о своем. О прошлом, о днях былой и стремительной молодости, о серебре в волосах, которым наградило их время. «На самом деле я уже смирился с... этим», — безрадостно прошептал Вьорд. «Вряд ли здесь что-то можно изменить, просто... просто это так обидно». Глаза кузнеца увлажнились, засияли, отражая свет звезд. Брудвору было горько от понимания того, что он ничем не может помочь другу. В то же время он осознавал, что если соратник будет продолжать в том же духе, то в конце концов зачахнет и потеряет интерес к жизни. А этого нельзя было допустить. Вождь вспомнил о том, что когда-то не раз выручало его в минуты отчаяния и безысходности. В мыслях родилось одно сравнение, которое показалось ему удачным. Он сжал плечо друга, придал голосу металла и, глядя в лицо, сказал: «В жизни много смыслов. Ты должен найти себе другой, тот, от которого твое сердце будет петь и плясать». «Хм, в этом я тебе всегда завидовал. Ты всегда умел их находить. Даже когда твой отец отказал тебе в праве на трон, и когда Аструд изменила тебе». «Да, что и говорить, нелегкое было время. Но я справился. Справишься и ты. Иногда жизнь похожа на повозку, которую засыпал снег. Можно ждать, пока он растает, и потом двинуться дальше, а можно сделать усилие и расчистить ее самому, не дожидаясь прихода тепла. Но правда такова, мой друг, что ты не можешь знать, настанет для тебя весна или нет. Тебе пора идти дальше», — подвел итог вождь. «Хочешь ты этого или нет?» Вьорд не ответил, но его глаза лучились благодарностью. «Найди новый смысл и кати свою повозку к нему. Ты сможешь это. И, Вьорд, мне не очень удобно говорить об этом, предлагать такое, но скажу, что думаю, а ты уж сам разберешься. Многие жены не дождутся своих мужей после войны. Ты всегда сможешь взять кого-нибудь из них под свое крыло, и их детей тоже». «Я думал об этом». Кузнец почесал щеку. «Но свое, конечно, всегда ближе». «У тебя большое сердце, в нем хватит места не только для тех, кто с тобой одной крови». «Ха, возможно», — едва заметно улыбнулся кузнец. Хандра ушла с его лица. «Спасибо». Вот теперь Брудвор узнал Вьорда. Перед ним был тот же мальчуган, что и в детстве, с живым и добрым, никогда не унывающим взглядом. Ну да, он отрастил бороду, заимел большущую мозоль в области живота, вырос, раздался вширь и оброс мышцами. Но это был тот же самый Вьорд, с которым они стоптали тысячи миль и побывали в стольких переделках, что хватило бы и его правнукам. Разговор принял куда более открытый и беспечный характер. Страже было велено принести еще выпивки, а Вьорд и Брудвор принялись по десятому разу обсуждать битву, не забывая в очередной раз поминать павших. «Слушай, ну а ты-то сам как?» Кузнец икнул. «Как себя чувствуешь?» Язык Вьорда заплетался, но соратник не выпускал из рук фляги. Вождь подумал о грядущих переговорах с послами, об указаниях, которые нужно будет со дня на день раздать ферлам, о том, какие испытания ждут его армию. В голове постоянно крутились сотни мыслей, просто до ближайшего утра он старался держать их под замком. «Чувствую, что еще долго не смогу уснуть». «Нет покоя, задница на троне», — глубокомысленно заметил Вьорд, выдав очередную мудрость и уловив настрой друга. «Это уж точно». «Ну а по Нарьяне-то своей скучаешь, нет?» «Конечно». «Она славная. Странная, но славная, этого не отнять». «Ей нелегко пришлось». «Ну а кому вообще в этой жизни легко, не считая тебя?» — усмехнулся Вьорд. «Она — якорь, который держит меня на плаву. Думаю о ней, и все сразу становится проще. Жаль только, что увидимся еще не скоро. Но когда это произойдет...» Вождь представил, как вместе с Нарьяной и дочерью лежит в поле цветов. Эргунсвальд останется без вождя. «Эх, Брудвор, Брудвор!» У тебя есть все. Титул, сыновья, любимая женщина. Чего тебе не имется-то, а?» То ли в шутку, то ли серьезно спросил Вьорд. «Мне не дает покоя мой смысл». Перед рассветом, когда глаза друзей уже слипались, а их слова напоминали мычание коров, кузнец воскликнул, взметнув палец кверху. «Ого! Глянь-ка! Видел, нет?» Короткий, но яркий росчерк полоснул небо, исчезнув так быстро, словно был мороком. Брудвар, как и Вьорд, нахмурился, заметив падающую звезду. Но больше по привычке, зная, что веками это толковалось шаманами, как дурной знак. «Не к добру это?» «Возможно. Для Империи. Для нас — к удаче». Даже палач, живьем сдирающий с людей кожу, показался бы ему куда более милосердным, чем это тошнотворное утро. Голова болела так, будто по ней всю ночь били обухом топора, а в череп тыкали раскаленными иглами. Горло превратилось в выжженную пустыню. В рот, казалось, нагадило стадо коров. Глаза слезились и никак не хотели открываться. Мышцы облепил свинец, позвоночник явно прилип к кровати. «Да знают предки, похмелье не обманешь. Оно всегда напомнит человеку об его истинном возрасте. Куда подевались вчерашние удали и ощущения легкости? Как он вообще попал в свои покои?» «Проклятие, а не обоссался ли он на глазах у стражи? Это ведь они заботливо приволокли его сюда, кто же еще?» «Нет!» — протянул Брудвар, приложив кулаки к воспаленным вискам. «Как же плохо!» Чуть не заскулил от бессилия. Охая, он привстал на локоть и лихорадочно осмотрел комнату в поисках чего-то, что смогло бы утолить жажду. Повезло. Видимо, стражники оставили графин с водой, заботливо поставив его на соседней тумбе. «Надо бы прибавить им жалования», — с благодарностью подумал Брудвар, припав губами к жидкости. Вождь вновь упал на кровать в слабой надежде на то, что ему еще удастся заснуть, и следующее пробуждение станет не таким ужасным. Тщетно. Погрузиться в сон было ничуть не легче, чем оседлать дикого жеребца на скаку. Собрав себя по частям, Брудвар встал и распахнул ставни. Свет резанул глаза, заставив прищуриться. Испытав новый приступ тошноты, он поморщился и отошел в сторону, оказавшись у массивного стола из ясеня. Опершись на него и выпрямив руки, посмотрел пред собой. Взгляд уперся в старинное зеркало в черной оправе. Поверхность была мутноватой, нижняя часть в трещинах. Отражение пугало. На Брудвара смотрел незнакомый, осунувшийся и неопрятный мужчина. Его безупречно черные волосы словно выцвели, и их стало меньше. Татуировки у висков поблекли, лицо покрыло сетка морщин. Сапфир зрачков терялся в окружении красных белков. Кожа под глазами некрасиво обвисла. Серая, незнакомая щетина делала его похожим на портового бродягу. «Он ли это?» «Конечно, нет. Ведь вчера, когда он болтал с Вьордом и размышлял о смысле жизни, ему было ничуть не больше 17. Но этот шрам через все лицо, от виска до челюсти...» «Нет, это точно он. Просто ему уже почти 40 зим». Вождь продолжал смотреть на себя, прокручивая в голове картины прошлого. Однако, вопреки ноющему телу и дождливому настрою, он не скатился в яму уныния. Смысл. Его смысл протянул руку помощи, а холодный разум, расставивший все по местам, унял страх перед будущим. Большая часть жизни позади, это так. С каждым годом тело будет чахнуть, а я слабеть. Ничто не вечно, а прошлое не вернуть. Хватит ныть, пора приходить в себя. Надо успеть завоевать империю до того, как мое тело обратится в прах. Приведя себя в порядок, Брудвар послал за Юдвином, приказав тому отыскать, а точнее, хоть из-под земли достать, сносного художника. У вождя возник замысел. Он во что бы то ни стало захотел свой портрет. Но все же не с тем землистым лицом, что увидел в отражении, памяти потомков он должен остаться другим, моложе, сильнее и, возможно, чуточку повыше. Интерлюдия. Айтул. Айтул слышал крики отовсюду. Слабые, приглушенные, в катакомбах под найденным храмом. Пронзительные, рваные. Там, где ступал он сам и другие ученики Саггота, оставляя после себя лишь кровавый туман. С голодной страстью торжествующие, мрачные, в его собственном разуме. Боги смеялись и вопили, предвкушая победу своих последователей. Вместе с ними искренне, как узник, вышедший на свободу, радовался и Айтул. Сегодня древние вернут себе часть отобранного могущества. Его силы, милостью Саггота, также возрастут, приблизив неизбежное возмездие. Судьбоносное видение, посланное учителю, привело служителей к храму Даргана, затерянному у подножия Пепельных гор. Храму, изношенному временем, чьи шпили давно сточил ветер. Однако святилище было не из простых. Его обнесли стеной и выкопали спереди глубокий ров, превратив сооружение в небольшую цитадель. Препятствия обнаруживались и внутри. Как оказалось, путь к главному залу пролегал через лабиринты коридоров и лестниц. Саггот предупреждал, что храм будут стеречь не обычные солдаты или монахи, а воины из некоего братства Алой Длани, веками боровшегося за чистоту веры. Уважительный тон учителя, с коим последний говорил об ордене, сказал Айтулу многое о враге. Однако опасения пока не оправдались. Саггот хорошо подготовил и обучил их. У охранявших храм людей, не помышлявших об атаке, не было никаких шансов. Укрывшись ночью, Айтул, Саггот и его 9 учеников легко прошли за стену и разделились на 3 отряда. Учитель взял с собой бывшего Ферла и 2 эмиссаров. Ну а дальше началось истребление. Шипел Саггот, извергая проклятие, и люди в ало-серых сутанах взмывали вверх, превращаясь в истошно орущие куклы. Их кости, словно высохший тростник, ломались под гнетом невидимой силы, плясали внутри тел, выйдя из суставов. Тех, кому повезло больше, волна силы просто бросала об узкие проходы, разбивая головы, лишая сознания. Мощь эмиссаров была не столь явной, но остановить их все равно никто не мог. Фигуры в темных капюшонах делали пасы руками, чертя в спертом воздухе древние знаки еще быстрее, чем сверкает молния. Усиливая связь с богами, они насылали видения и кошмары, болезни, разъедающие плоть с ужасающей скоростью. Айтул не отставал от собратьев, однако старался держать прямую связь с богами, не опираясь на помощь символов и амулетов. Это было куда изнурительнее, но и Саггот не зря говорил, что у Айтула есть шанс стать лучшим учеником и превзойти других. Долгое обладание реликвией, которую он отыскал на севере, оставило свой след на его способностях. Еще Айтул научился слышать богов. Не тот обманчивый шепот Саггота, а настоящие голоса 9. Сегодня они гнали его вперед, направляя волю и движение. Наконец, перешагнув очередное тело, группа оказалась у высоких дверей. Сердце Айтула забилось чаще. Он чувствовал, души древних спрятаны где-то рядом. Саггот щелкнул длинными, похожими на паучьи лапы пальцами. Створки прогнулись, затрещали и вылетели, словно их вышибли тараном. Вслед за учителем Айтул прошел внутрь. Запахло благовониями. Круглый молитвенный зал, опоясанный колоннами, освещали десятки свечей. После привычного мрака, в котором жил Айтул, их свет показался особенно ярким. В середине святилища на высоком постаменте стояло каменное изваяние. Фигура в 2 человеческих роста смотрела прямо на вошедших. Длинные одежды и капюшон, скрывавшие лицо, делали статую похожей на его собратьев. Однако на этом сходство заканчивалось. 3 пары крыльев, расправленных позади, могли принадлежать только одному существу в этом храме. Дарген Просветитель, сложивший кисти на рукояти меча, воткнутого в землю, словно предупреждал: «Чужакам здесь не рады». Чем-то властным, невообразимо старым веяло от этой статуи. К своему стыду засмотревшись, Айтул испытал тень раболепного, необъяснимого страха. Он вздрогнул, когда ложный бог заговорил, прогремев басом. «Убирайтесь в нору, из которой вылезли. Здесь уже нет того, что вы ищете». Сагод засмеялся, хрипло, угрожающе. «Покажись, человечишка! Или ты правда думаешь, что я поверю в такую дешевую уловку?» Прошипел с издевкой, как волк, загнавший зайца в нору. Айтул приободрился, наваждение спало, теперь он злился, осознав, что позволил себе так легко обмануть. Раздался скрип плохо смазанных дверных петель. С противоположной стороны зала в помещение проскользнули четыре тени. Вторая группа эмиссаров тоже нашла путь в святилище. Айтул огляделся, ища выходы, удовлетворенно хмыкнул, не найдя другие и обнаружив человека за одним из столпов. «Я тоже его вижу», — беззвучно сказал Сагод. «Не торопись. Должны быть и другие, они нужны нам живыми». «Живыми?» — удивился Айтул, но не стал уточнять, зачем. Он задумался, почему не чувствует сладкого запаха ужаса, что всегда выдавал людей, где бы они ни прятались. Неужели их вера так сильна? Враг не стал дожидаться, пока его застанут врасплох. Из-за колонн сразу с нескольких сторон выскочили пятеро. Айтул успел заметить арбалеты, прежде чем, повинуясь инстинкту, отпрыгнул в сторону. Раздались щелчки. У его головы посыпалась каменная крошка. Святилище огласил протяжный, полный могильного холода вой. В этот момент Айтул испугался по-настоящему, он никогда не слышал, чтобы его братья так кричали. Какое оружие смогло их так ранить? Наверное, оно выковано из того сплава, которого опасался учитель. Заговоренный металл. Неужто он самый? Сагод намерен взять этих солдат живыми? Ну уж нет, своя шкура дороже. Айтул вытащил кинжал длиною с локоть. Сила — это хорошо, но со сталью он всегда чувствовал себя безопаснее. Кинжал напоминал ему, откуда он был родом. Бежали в его направлении. Судя по звукам, люди побросали арбалеты. Правильно. Враги не хотели терять время, перезаряжая оружие, но вряд ли они нападали с пустыми руками. Догадка оказалась верной. Как только показалась тень, Айтул вынырнул из укрытия и вонзил острие в шею противника. Выхватил из ослабевших рук меч и тут же уронил его, испытав дикую боль. Ладонь будто коснулась раскаленного железа, плоть дымилась, покрываясь уродливыми волдырями. Следующий удар должен был рассечь плоть Ферла, но на помощь пришел Сагод. Как и любому из них, учителю нужно было видеть жертву, чтобы поразить ее. Айтул как раз предоставил такую возможность, отвлекши внимание на себя. Троих отбросило к середине зала, прямо к статуе Даргана. Эмиссары тут же набросились на них, не давая встать. Четвертый воин оказался крепче остальных. Стиснув зубы, он припал на колено и опирался на меч с крылатой гардой. Глаза слезились гневом, на губах кипело отвращение, будто он видел пред собой давно прогнивший труп. Человек был абсолютно лыс, но его голову покрывала густая сеть синих письмен, абсолютно не похожих на руны северян. На лбу проступили вены, заблестели капли пота. Словно превозмогая невидимый барьер, воин сумел встать. Рыча, он замахнулся на Сагота, вынужденного отступить назад. Айтул, собрав всю волю в кулак, вознес молитвы древним. Возникло знакомое, приятное чувство полета. Он представил себя птицей, свободно парящей над горами. Орлом, который пикировал вниз и хотел разодрать свою добычу. Айтул сомкнул веки. Воин закричал. В тот же миг Айтул почувствовал на губах соленое и кислое, а под ногтями теплое и мягкое. Ферл открыл глаза. Человек согнулся, одной рукой схватив себя за лицо. Из-под ладони ручьем текла кровь. Другой все еще держал меч, выставив его вперед, беспорядочно махая по дуге. «Недурственно, весьма недурственно», — похвалил Саггот. Айтул слегка улыбнулся в ответ. Его разум снова затуманился. Он ощущал тошнотворную, ненавистную слабость во всем теле. Мышцы превратились в кисель, заставив прижаться к стене. Истощение от выброса силы застало Ферла врасплох, но оно того стоило, враг был сломлен. Айтул приблизил день, когда сможет пользоваться силой без каких-либо ограничений. Саггот и древние обещали ему это. Вокруг стало жарко и душно, по телу Айтула побежали мурашки, Ферл приготовился узреть ответ учителя, вокруг которого сгущалась тьма. От сокрушительного удара потухли свечи и задрожал свод храма. Человек завопил. Меч вместе с оторванной рукой грохнулся на плиты. Воин из братства Алой Длани, словно червь, разрезанный пополам, корчился в страшной агонии. На месте плеча зияла рана, белела, как снег под луной, кость. Дергаясь, он отнял кисть от лица, показав, что сделал с ним Айтул. Глаза лопнули, превратившись в две черные дыры. «Ферл Айтул, позволь представить тебе капеллана братства Алой Длани. Стойкие воины и опасные соперники!» Окружив раненого, подошли эмиссары. Айтул недосчитался двоих. Большая потеря. Сила учителя заставила воина умолкнуть и на какое-то время забыть о боли. Однако он стремительно бледнел, жить ему оставалось считанные минуты. «Ну, рассказывай, где вы спрятали вместилище душ?» В зловещем голосе промелькнуло нечто озорное. Видимо, напоследок учитель желал поиграть с жертвой, как кот с полумертвой мышью. Ведь сам Феррел уже давно догадался, где спрятан камень. Судя по хищным улыбкам эмиссаров, они тоже это знали. Голос умирающего был отстраненно спокойным. «Многие братья думали, что вас всех давно уничтожили. А нет, расплодились, ублюдки. Ничего, вы заплатите за все. Заплатите сполна». «Скучно. Я уже это слышал». «Ваша реликвия далеко отсюда. Когда вы напали на храм, мы передали ее одному из братьев и дали ему самого быстрого коня. Умеешь летать, отродье?» Капеллан выдавил улыбку. «Пока нет. Может, ты и смел, но лжешь плохо. Просветитель не научил тебя этому?» И без того бледный воин стал серым, как хворь. Кажется, он все понял. «Ты же не думаешь, что мы станем ждать, пока ты и сдохнешь?» Саггот присел и покрутил пальцем у ребер воина. Черная плотная перчатка заканчивалась железными когтями. «Жалкий обманщик!» Айтул до последнего надеялся, что Саггот подарит ему право первым прикоснуться к реликвии. Он ведь заслужил это. Оказалось, нет. Одним жестким выпадом учитель пробил плоть раненого, вонзив руку прямо в его живот. Капеллан заревел, попытался отползти на локти, но быстро обмяк, лишившись чувств. Учитель, не обращая внимания на потуги человека, рылся в его внутренностях, ища заветный камень. Поиски были недолгими. Айтулу показалось, что за маской и черепом послышался вздох блаженства. С чавкающим, похожим на хлюпанье трясины звуком, Саггот вытащил руку, сжимая в ней нечто, источающее мощь солнца. Раскрыв ладонь, он показал всем цель их поисков. Этот гладкий камень был других оттенков. Желто-оранжевый снаружи, внутри он переливался всеми цветами осени, светился бронзой. Как же Айтул хотел прикоснуться к нему! Забрать, убрать подальше от чужих глаз и наполнить свое тело силой, как же он! «Все впереди, Ферл Айтул!» В голосе учителя прозвучала усмешка. «Но не забывайся!» Саггот спрятал камень в ладонь и откинул голову к сводам храма. Айтул слышал, как ликуют боги, ощущал, как вибрации силы меняют учителя, делая его еще совершеннее. Тело в маске затряслось и оказалось во власти судорог. И тут, к изумлению Ферла, Саггот воспарил, оторвавшись от пола на несколько локтей. Полет не продлился долго, но и этого было достаточно, чтобы каждый из учеников восхищенно замер, желая скорее получить новые знания. С мягким шуршанием полы одежды коснулись плит святилища. Учитель торжественно произнес: «Мои братья, мы сделали важный шаг к нашей победе. Придет время, и боги сполна вознаградят нас за это. А пока позвольте вам показать кое-что». Саггот направился к статуе Даргана. У пьедестала, парализованные волей эмиссаров, лежали трое. В один ряд, как животные, обреченные на заклание. Учитель поставил одного из воинов на колени. Молодого, пышущего здоровьем, но уже с обреченным, готовым к смерти взглядом. «Посмотри на меня», — приказал он. Пленный уставился в черные прорези маски. Воцарилась звонкая тишина. Поначалу ничего не происходило, однако затем из глаз жертвы покатились слезы. Воин дергался, пытаясь не смотреть на учителя, но все было тщетно. Ужас, необъятный, детский, искренний, и туманом заполнил голубые зрачки. Он исчез вместе с последним спазмом. Теперь в них не было ничего, абсолютно. Ни страха, ни надежды, ни каких-либо других эмоций. «Как тебя зовут?» — вкрадчиво спросил учитель. «Как ты прикажешь», — безжизненно ответил тот. «Но боги! Воин сказал это на древнем языке, которому учил их Саггот. Зачем ты живешь?» «Ради исполнения твоей воли». «Чудно! Чудно!» От потрясения Айтул потерял голос. Все, что он мог сделать, это слушать учителя, жадно ловя каждое слово. «Тогда сверни ему голову», — указал на одного из пленных. «А потом... потом... грызи стопы той крылатой статуи». Ни один мускул не дрогнул на лице марионетки. Со спокойствием мясника тот убил недавнего брата, после чего принялся выполнять вторую часть указаний. Зал наполнился неприятным хрустом, от которого у Айтула заболел живот. Саггот обратился к ученикам. «Я обучу вас новому дару древних, ну а потом мы будем ждать именитых гостей. Я еще не решил, кто из них больше подходит для нашего плана, но скоро вы узнаете обо всем. Если переговоры пройдут успешно, то они помогут нам заполучить следующее вместилище душ. У нас будет свое войско». «То есть мы отправимся на север?» — затаив дыхание, спросил Айтул. «Да, именно так. И ты, Ферл Айтул, будешь нести знамя древних. У тебя будет особое задание. Слушай меня и повинуйся. Тогда Скаймонт падет, и мы победим». От таких перспектив у Айтула перехватило дыхание. Так или иначе, он скоро отомстит ненавистному вождю, разрушит то, что ему дорого, а потом откроет истину всему Эргунсвальду, очистив его от старых порядков. С превеликой радостью. Сердце наполнилось благодарностью и сладким ожиданием великих свершений. Перед тем, как покинуть храм, они принесли в жертву последнего выжившего. «А что будем делать с ним, учитель?» — вопросил один из эмиссаров, указав на воина. Скрежет зубов стал еле слышен. Камень пытались царапать десны. «Отправим проповедовать!» — зловеще прошептал тот и приказал. «Достаточно. Возьми оружие. Найди место, где живут люди. Отыщи там храм, ординатора или монахов. Скажи, что истинные боги пробудились, а имя Даргана скоро станет пылью. Защищайся, если им не понравятся твои слова. Интерлюдия. Нарьяна. Окрестности очага Эргунсвальд, 3159 год по летоисчислению северян, спустя 3 года после взятия Бранбурга. «Мам! Мам! Мама!» — звал детский голосок. Нарьяна словно пробудилась от глубокого сна. Собирая грозди черники, она так сильно погрузилась в собственные мысли, что успела позабыть обо всем. Благо, Фингри росла послушной и не отходила далеко. Девочка скорчила рожу и оскалилась. Широко взмахнула, показав на окружающий лес. В бирюзовых глазах плясала тревога. Нарьяна положила корзинку, раскрыла рот и совершила возле губ движение пальцами. «А теперь повтори словами». Ребенок быстро учился, понимая и перенимая на свой манер язык жестов матери. Для Фингри это было своего рода игрой, веселой и бесконечной. Вот только, к огорчению Нарьяны, дочь редко пользовалась обыкновенной речью. «Здесь точно не чудовищ?» — робко спросила та. «Ну, конечно, нет, милая. Дядя Гурвельд и дедушка Хвайнинг расставили вокруг нашего леса ловушки, наложили добрые заклятия на много-много шагов отсюда». «А как увидеть эти заклянья?» «Никак», — развела руками мама. «Но злые духи и чудища их видят и боятся, как огня». Кажется, это не убедило Фингри. Мать ласково улыбнулась. «Да только посмотри вокруг. Разве могут здесь прятаться монстры?» Летний бор дышал теплом и спокойствием. Высокие, стройные, как мачты сосны, тянулись к васильковому небу. Не жадничая, они пропускали сквозь кроны нежные, ласкающие все живое лучи. В их свете лес преображался. Иголки наливались зеленью молодой травы, источая расслабляющий запах хвои. Казалось, еще сильнее высыхал мох. Щедро усыпанный бусинами цвета фиалок, он хрустел под ногами, как настоящий снег. Радуясь погоде, вовсю резвились белки, гоняясь друг за другом по шершавым стволам. Птицы распевали мелодичные трели, даже голос кукушки, всегда казавшийся Нарьяне печальным, звучал радостно. Что и говорить, денек выдался на редкость приятным. На этот раз Фингри кивнула в знак согласия и продолжила сбор ягод. Нарьяна вернулась к своим думам. Мысли о чудищах и впрямь не пугали женщину. Все-таки о безопасности этих мест позаботились шаманы из дружины Граэдис. А вот слухи о нападениях, которым подверглись деревни и даже крупные поселения в других свальдах, очень даже. Рассказы выживших разнились. Кто-то рассказывал о сотнях прекрасно обученных воинов, кто-то о горстке дикарей с разукрашенными лицами и ржавыми топорами. Кто-то вообще твердил о том, что бойню устроили обретшие плоть духи, разодетые в шкуры животных. Поначалу она не верила молве. Столько лет прожив на севере, изучив местные обычаи и достаточно слышав о непростой цене мира, Нарьяна не могла представить человека, который осмелился бы пойти на такие преступления. Это пугало больше всего. Это и невозможность выйти на след убийц. Для обычных разбойников, решивших поживиться чужим добром, пока почти все мужчины Эргунсвальда бились за стылым морем, размах атак был слишком велик. Существование других племен, годами скрывавшихся на просторах севера, тоже верилось с трудом. Ферлы ведь не просто так правили своими землями. Захватчики с других континентов? Скорее, это будет армия, целиком состоящая из одержимых. Ни один правитель мира не хотел бы навлечь на себя гнев, благословленного предками. Как бы то ни было, Нарьяна не сомневалась, виновных скоро найдут и накажут, а когда война закончится, об угрозе вообще забудут, по-другому и быть не могло. Кроме того, она понимала, что дерзкие налетчики вряд ли сунутся в земли вождя, тем более в окрестности Скаймонда. Вспомнив об этих доводах, Нарьяна приободрилась. Когда приблизился полдень, мать и дочь остановились на привал. Выбрали светлую полянку, которую, обнаружив маленькие круглые следы лап и характерный помет, тут же прозвали «заячьей». Пряный морковный пирог и хлебные лепешки быстро заглушили урчание животов. Наевшись вдоволь, Фингри легла, положив голову на колени Нарьяны. Закрыв глаза, подставила лицо с крапинками веснушек на щеках солнцу. Довольно прищурилась, греясь. Мать достала костяной гребень и принялась аккуратно расчесывать медно-рыжие локоны дочери. Нарьяна не торопилась, занятие нравилось, но в то же время навевало грусть. Она бы и сама сейчас хотела, чтобы ее волосы ласкала кое-чья рука, сильная и одновременно нежная, как лепесток ромашки. Думала, как было бы прекрасно, если бы могла опереться на крепкое, надежнее любой стены плечо. Как расцвела бы, ощутив то самое дыхание, глубокое и быстрое, холодное, как айсберг, обжигающее, как лава, вокруг ее шеи, груди, живота. Но ей оставалось лишь мечтать и вспоминать каждый день, видя в отражении глаз дочери лицо Брудвара. Пора бы смириться, ведь они еще долго не смогут встретиться. Вести об окончании войны все не приходили, и не было никакой надежды на ее скорое завершение. Это ранило и пугало. Взросление Фингри давало обильную пищу страху, и чем старше становился ребенок, тем тревожнее было на душе. Нарьяна хорошо знала мужчин, особенно ту их часть, которая жаждала подчинить мир. А любая женщина при определенной сноровке может стать для мужчины неизведанной и манящей. Секрет был в том, чтобы поддерживать ореол тайны вокруг себя как можно дольше. И пусть она всю жизнь была немой рабыней, но она умела пленить хозяина прикосновениями, жестами, взглядом. Конечно, не всегда все шло, как ей хотелось. До знакомства с Айтулом ее часто брали силой, да и сам Феррел Аркалов, несмотря на кажущуюся доброту, не отличался долгим терпением. В последние годы уж точно. Еще она знала, что, познав женщину, рано или поздно мужчины теряют интерес к ней. Долгая разлука с Брудваром заставляла думать об этом каждый день. Она не сможет удержать вождя, если огонь его страсти погаснет. К тому же в голове любимого давно бурлили мысли о великой победе и славе. Нарьяна видела, Брудвар жил этим, хоть и говорил обратное, лгал, не догадываясь. Испытывала ли она обиду? Скорее, да. Чувство было сложно держать в узде, оно лилось от сердца. Злилась ли Нарьяна? Нисколько. Вождь и так дал слишком многое. Годы назад она ушла за Брудваром в холодную неизвестность. Ей было нечего терять, у Аркалов ее ждала роль прислуги. Быть может, пришлось бы ублажать кого-то из родственников Ферла. На нее успели положить глаз многие. Стать наложницей правителя Севера виделось ей лучшей судьбой. Конечно, тогда она не верила его заманчивым обещаниям. Но Брудвар оказался человеком слова. И тем единственным мужчиной, которого она целовала искренне. Она ценила, что вождь ни разу не заставил ее поступиться своей волей, хотя и мог это сделать. Ей нравилась эта свободная жизнь. Стены города, куда так звал ее Брудвар, напоминали арабском прошлом. Нарьяна с закрытыми глазами могла бы описать ту самую площадь, где за нее еще девочку, чуть ли не дерясь, галдя, визжа, как стадо свиней перед корытом, торговались, словно она была дорогой вещицей. Кроме того, в Скайманде жила Аструд, законная жена Брудвара, о которой он никогда не упоминал, и Нарьяна знала почему. В очаге Валькюну не слишком-то любили, и жители охотно рассказали, что произошло между супругами и в какую, по их словам, злобную тварь та превратилась после размолвки. Нарьяне хватило ума понять, Аструд следовало опасаться. Конечно, вождь не дал бы ее в обиду, но даже он вряд ли догадывался, как могут быть коварны и мстительны женщины. Раньше это не слишком-то беспокоило Нарьяну, но с рождением дочери и отъездом Брудвара к ней пришло острое сознание перемен. Что станет с ними, если вождь разлюбит ее? Что, если после войны они окажутся не нужны Брудвору? Что будет с Фингри? Отец ведь даже не знает, как она выглядит. Позаботится ли о ней, как обещал? А если нет? Что, если он вообще не вернется? О последнем Нарьяна старалась не думать, но страшная мысль еженочно до тошноты и слабости кружила голову. Женщина молила богов и предков, солнце, луну и звезды, чтобы Брудвор приплыл целым и невредимым. После этого она сразу попросит сделать ее наложницей или, если осмелится, младшей женой, соглашаясь переехать в Скаймонт. В столице она будет на виду, делая все возможное, чтобы любимый не забывал о ней и не представлял и ночи в одиночестве. Еще Нарьяна сразу найдет хороших учителей для Фингри, которые помогут дочери развить язык. Ну а потом... Потом Нарьяна родит вождю сына. И кто знает, как сложится ее жизнь. Благословленный предками ведь мог сам выбирать наследника трона. «Мама! Мама! Мама!» Ох, как сладко замечталась. «А папа вернется к зиме?» «Я не знаю, у него много дел, но я надеюсь на это». Нарьяна отвела глаза от лица Фингри. «Вставай, соберем еще немножко и повернем домой». Стряхнув крошки из длинных платьев, они направились обратно к лесу. Фингри шла позади, беззаботно напевая. У самой кромки дочь резко притихла. «Должно быть, нашла что-то интересное». Нарьяна обернулась. Дочь стояла в 10 шагах от матери. Но что-то было не так. Фингри побледнела, нижняя губа дрожала. Глаза, словно огромные блюдца, смотрели сквозь Нарьяну. По телу девушки пробежал холодок. Она не хотела следить за направлением взгляда дочери, не хотела, но была должна. Стараясь не терять самообладание, сперва подошла к Фингри, присела возле своей малышки и обняла ее. «Чего ты испугалась?» Нарьяна съежилась, не желая слышать ответ. «Фолк!» Жалобно проскулила девочка, указав непослушным, дергающим пальцем за спину. Надежда на то, что Фингри ошиблась, прожила 7 оглушительных ударов сердца. Она увидела. Среди островка низких и пушистых елей, растущих в тени сосен, торчала острая морда. Красный, влажный язык свисал с открытой пасти, из которой торчали 2 безобразных клыка. Животное было не одно. Рядом прятался человек. Лицо покрывала густая щетина. Нарьяна не сдержалась и ахнула, когда он медленно встал, а Фолк одним прыжком выскочил из укрытия. К счастью, тот оказался на привязи. Мужчина выругался, веревка натянулась, а передние лапы хищника поднялись над землей, разметав клочья земли. Животное было явно крупнее волка, хоть и очень на него похоже. Те же острые уши, мускулистое тело, короткая серая шерсть. Отличие заключалось в том, что эта псина, судя по размерам и челюстям, вполне могла потягаться силой с медведем. Ее хозяин, кстати, тоже. Высокий, с большими ручищами и с совиными бровями. «Охотник. Это всего лишь охотник», — сбивчиво объяснила Нарьяна обомлевшей дочери. «Кто же еще? Высокие сапоги, легкая кожаная куртка, смешная треугольная шапка, которая сейчас вовсе таковой не казалась, лук и колчан стрел за плечами, нож у пояса, копье в руке». «Далеко забрался. Не из наших», — оценила чужака Нарьяна. Охотник приближался, не говоря ни слова. Она возненавидела немоту. Ей хотелось кричать, спросить мужчину, что ему нужно, сказать, что дочь боится животных. Но что она могла сделать? Объяснять на пальце, грозно хмуриться? Нет. Ей оставалось только успокаивать себя, твердя, что это всего лишь охотник. Вблизи пес казался еще огромнее, а человек страшнее. Настоящий булыжник, обросший черным и колючим мхом. Фингри заплакала и уткнулась в юбку. Нарьяна бросила корзину и взяла дочь на руки. Когда их стал разделять один бросок собаки, мужчина остановился. «Сидеть», — сказал хмуро, как-то совсем безрадостно, даже не пытаясь притворяться. Животное утробно зарычало и оскалилось, обнажив зубы, способные перегрызть любую кость. Охотник отпустил поводок. Нарьяна медленно, как во сне, отступила на шаг, не отводя взгляда от пса. Тот ждал команды. Мужчина обхватил копье двумя руками. Направил древко острием в их сторону. Девушка все поняла. Отчаянно посмотрела в глаза преследователя. Жесткие, шершавые, как кора дуба. Удивительно, в них теплилась жалость, но не было места сомнениям и торгу. Она молила взглядом, просила пощадить дочь, предлагала себя взамен, обещала покинуть север, сделать все, что угодно, лишь бы сохранить Фингри жизнь. Она молила. Молча. «Прости. И ты, дитя, прости. Но так хочет Валькюна». Нарьяна успела развернуться, прикрыв собой ребенка. Наконечник вошел меж лопаток и, пробив тело матери насквозь, вонзился в грудь Фингри. Девушка упала на колени. От ливня слез все заволокло туманом, но боли не было. Только странная слабость. И стук сердца дочери, становившийся все тише, тише и тише. Звук, от которого мир заледенел.